заметил Кричко. «Потому что, если Кейс свистнула мимоходом, например, уборщица, нам его не видать никогда. Непрофессиональные воры самые упорные. Им, ко всему прочему, стыдно, что о них могут подумать люди». «Хорошо. Мы оставим этот вариант на сладкое», — решил Гуров. «Начнем с Анастасии, потом заглянем в местный филиал фирмы, в которой работает Грязнов». «Он же пуще огня боится огласки», — напомнил Кричко. «Наше появление там сразу насторожит публику. А мы представимся сотрудниками собственной безопасности», — усмехнулся Гуров. «Новичками, которые знакомятся с делами. Нам всего-то нужно выяснить, не крутились ли тут поблизости пираты из конкурирующей фирмы. И потом, если Грязнов будет скрываться от своих, это будет выглядеть еще подозрительнее. Впрочем, сейчас мы все уточним». Он поднялся в 404 номер и предложил Грязнову отправиться на поиски. Тот молча собрался, сунул в карман довольно пухлый бумажник и покорно пошел следом за Гуровым. «Компьютерные игры. Доходное дело?» — поинтересовался Гуров. «Любая вещь приносит доход, если умеешь ее продать», — оживился Грязнов. «Это кардинальная проблема любого бизнеса. Например, нефть. Дьявольски доходная штука. Но представьте себе, например, племя, затерянное где-нибудь в лесах Амазонии. Им нахрен не нужна ваша нефть, и еще 100 лет не будет нужна. Но если вы правильно организовали рекламу, правильно определили рынки сбыта, перспективы, нашли слабые струны потенциального покупателя, дело пойдет. При правильной постановке дела возможно продавать все и всем, даже снег эскимосам». «Как-то вы странно мыслите этнографическими категориями», — заметил Гуров. «А на мой вопрос не ответили». «Как раз ответил», — возразил Грязнов. «Если удается заинтересовать покупателя, то доход может быть очень большим, а иногда все кончается пшиком. Мы пока, тьфу-тьфу-тьфу, держимся на плаву». «А после этого случая течь откроется большая?» — спросил Гуров. Грязнов помрачнел. «Солидная», — сказал он. «Это будет катастрофа. Для меня лично вообще смерть». «Вы опять за свое», — поморщился Гуров. «Лучше вспомните хорошенько, где проживает ваша знакомая. Мы ведь тоже не местные и вынуждены действовать почти вслепую. Так что напрягите мозги». Грязнов не был уверен, что сумеет найти дом, в котором состоялось его последнее свидание. Он был в том районе единственный раз и к тому же плохо ориентировался на местности. Записать адрес у него, конечно, не хватило сообразительности, но все-таки Гуров надеялся, что зрительная память Владимира Леонидовича что-нибудь ему подскажет. Сам же Грязнов думал, похоже, совсем о другом. «Вы понимаете, ведь я с того самого дня не могу до нее дозвониться!» — в отчаянии восклицал он. «Ее телефон молчит, она не приходит. Что могло случиться, я не понимаю. Мы были так близки друг к другу!» Гуров не стал объяснять, что могло случиться. С практической стороны такой расклад его даже устраивал. Он подтверждал версию о причастности Анастасии к похищению и позволял сократить число версий сразу на треть, потому что в таком случае почти наверняка отпадал вариант